Поглядывая по сторонам, заметил еще две ярко выраженные группировки. Четверых в гражданской одежде, сидевших кучкой в углу, тихо переговаривающихся и насторожно зыркающих по сторонам, и еще шестерых в немецкой форме. Те, заняв угловые нары, растопырились там, никого к себе не допуская. И если с определением гражданских у меня были некоторые непонятки, то люди в форме вычислялись на раз. Судя по темным следам оставшихся от отпоротых шевронов, эти уроды из русской освободительной армии. То есть те, кто в начале войны перебежал на сторону немцев, шкуры спасая. Сия веселая организация была создана еще в конце 41-го. Часть неугомонившихся беляков решила тряхнуть стариной и предложила свои услуги германцам. Власова в этом варианте истории не случилось, поэтому фрицам пришлось использовать за костяк этой армии тех белоиммигрантов, которые настолько ненавидели большевиков, что и простых людей, населяющих СССР, готовы были уничтожать. Обозвали организацию РОА. Наверное, фантазии на большее не хватило. Или само название настолько привлекало, что не изменилось и в этом времени. Ну и поехало. Мда, уголовники-то в принципе мразь. И что урки добровольно родину защищать будут, могло прийти в голову только современным мне режиссерам. Бандитам по барабану, при какой власти и в каком качестве гнобить свой собственный народ. Поэтому другого от них ожидать просто странно. А эти... Из концлагерей в РОА попадало очень мало народу. Во всяком случае, ни одного пронумерованного лагерника я среди них не встречал. В основном у «освободителей», в кавычках, были или перебежчики, или те, кто пришел с прифронтовых фильтрационных пунктов для военнопленных. То есть, попав в плен, такие сразу начинали держать нос по ветру. Поэтому вовсе не лишение и голод гнали их на сторону немцев. На фильтрах они бы ничего толком не успели хлебнуть. Эти предатели просто шли на сторону более сильного, прельстившись хорошей формой, жратвой и послевоенными преференциями, так что создание русской освободительной армии для них было как манна небесная. Тогда фрицы еще давили вовсю, поэтому подонков-добровольцев у них хватало. Принадлежность к всесокрушающему вермахту очень льстила предателям. Только немцы были не дураки и уже тогда понимали, что война, похоже, сильно затянется. Поэтому и решили создать РОА для пополнения пушечного мяса, а также для пущего пропагандистского эффекта. Но потом вдруг все пошло по-другому. Красная армия начала гонять фрицев в хвост и в гриву. И стало ясно – дело пахнет керосином. Изменники сильно заволновались, но выхода, кроме как до последнего драться за немчуру, у них уже не было. Мысль о советском плене заставляла этих сволочей жидким гадиться. Они ведь кровью повязаны были, потому что перед подписанием контракта им предлагали своих же бывших товарищей расстреливать. Да и в плен освободителей, в общем-то, старались не брать. Нашим бойцам поровну, по каким причинам человек врагу начал служить. И они вполне справедливо считали, что лучший подарок для мудаков из РОА – это пуля в лоб, даже если он успел задрать руки вверх. Я это начинание полностью поддерживаю. Только так с ними поступать надо. И нечего дело доводить до армейских особистов, которым закон запрещает пленных стрелять. Ребята в концлагерях как мухи мрут, предпочитая смерть предательству. А эти козлы сейчас получат лет по 15 на валке леса в Сибири. И отсидев, дальше землю топтать будут. И где, спрашивается, справедливость? Я отвернулся в сторону от той шестерки, чтобы чуть-чуть отвлечься и не начинать разборок в камере. Хрен его знает, как все повернется. А ну, как и урки захотят поучаствовать. Если всем скопом навалятся, то на ноль в момент помножат. Так что будем сидеть тихо и ждать завтрашнего дня. Всяко-разно на допрос должны будут вызвать. Хотя мне непонятно, почему нас вообще сюда сунули. Ведь посчитали именно за шпионов, а закинули в общую камеру. Но, с другой стороны, скорее всего, просто не поверили, что мы можем быть разными шпионами-диверсантами. Судя по окружающей меня публике, они могли при взятии говорить, что у них папа Гитлер, лишь бы на месте не пришили. А там пойдут допросы, протоколы, глядишь, и удастся жизнь сохранить. В принципе, наверное, так и есть. А из-за того, что мы говорили по-русски, нас, невзирая на французские документы, запихнули именно сюда. Непонятно только, откуда в Бургасе столько русскоговорящих, особенно полицаев. Или они так драпали, что с Румынии до Болгарии добежали и не заметили. Да хотя какая разница? Я пихнул в бок Птицына и сказал: «Давай-ка, Игорь, поспим. Только массу давить предлагаю по очереди, мало ли что». «Ну тогда ты спи первый, я не хочу». «Ну первый так первый». Подняв воротник куртки, я втянул голову в плечи и, привалившись к теплому боку товарища, закимарил. Потом мы с ним поменялись, и незаметно наступило утро. Глядя на оживление, которое с первыми лучами солнца посетило камеру, я спросил у вчерашнего соседа: «А чё так все суетятся? Экзекуция готовится?» Тот, сделав вид, что не помнит вчерашней обиды, ответил: «Да не, какая экзекуция? Мы же не у немцев. Завтрак сейчас будет, вот и зашевелились». «Ага, понятно. Утренний жор – дело, конечно, хорошее. Хотя я сильно сомневаюсь, что будут какие-нибудь разносолы. Но даже баланды мы с Игорьком не дождались, потому что в камеру вошел старший сержант с бойцом и, глядя в бумажку, запинаясь на иностранных фамилиях, сказал: «Дюбуа и Ферне, на выход». Мы с Птицыным переглянулись и, расталкивая народ, пошли к дверям. Сержант, оглядев нас, уточнил: «Вы что ли?» «Так точно», — собеседник фыркнул и сказал, обращаясь к солдату: «Видишь, Голубев, как эти падлы маскируются? Даже документы себе иностранные справили. Ну, один хрен, попались». Потом нас вывели из камеры, и солдат, взяв на изготовку ППС, скомандовал: «Руки за спину, не оглядываться, шагом марш вперед». Пройдя несколькими коридорами, мы поднялись по лестнице, где нас и разделили. Боец повел Игорька дальше, а меня сержант завел в кабинет и доложил: «Арестованный доставлен». Вышел, прикрыв за собой дверь и оставив пленного один на один со старшим лейтенантом, сидящим за большим столом. Я не успел удивиться, что следак один, как из соседней комнаты появился здоровенный старшина, который пихнул меня к табурету и приказал садиться. Ну вот теперь все нормально. И допрашивающий, и силовая поддержка при нем. А то поначалу мне даже странным показалось одиночество Старлея. Старшой, тем временем покрутив мой отобранный при содержании липовый документ в руках, отложил его в сторону и, потерев красные воспаленные глаза, спросил: «Что вы делали на корабле?» «Я на нем приплыл из Франции. Мы с товарищем воспользовались услугами капитана этого судна, который провез нас в Болгарию. Плыли, прячась по тайной каюте, поэтому во время захвата нас и не заметили». «Так, так. А этот паспорт ваш?» «Это липа. Мне ее сделали подпольщики в Лионе». Старлей, откинувшись на спинку стула, несколько секунд молча смотрел на меня. Потом, достав папиросу, постучал ее о пачку и закурил. Выпустив клуб дыма, продолжил допрос: «Очень интересно. Если это липа, то как ваше настоящее имя?» «Лисов Илья Иванович. 3 месяца назад я входил в состав спецгруппы Ставки 4-го Украинского фронта, но потом был отозван в Москву. Выполняя задания во Франции, в результате провала был лишен возможности штатной эвакуации, поэтому пришлось воспользоваться помощью бойцов сопротивления. Все это, так же как и мою личность, может подтвердить генерал-полковник Калычев, который сейчас находится в столице». Старший лейтенант слушал, криво улыбаясь, но не перебивал, а когда увидел, что я уже высказался, уточнил: «Ага, то есть ты предлагаешь мне связаться с Москвой, затребовать целого генерал-полковника и сказать, что его человек нашелся? А не слишком ли фантастично звучит твоя история? Я бы еще понял, если бы ты выдавал себя за бывшего пленного, который сбежал из лагеря и партизанил во Франции, а теперь решил двинуться на соединение со своими. Но лагерного номера у тебя, скорее всего, нет, поэтому ты и придумал такую историю. Зачем вот только? Я не пойму. Поэтому задаю вопрос по новой. Твое имя, фамилия и что ты делал в порту?» Да, честно говоря, я бы и сам не поверил в такую историю, тем более, что детали и прочие нюансы раскрывать этому смершевцу не могу. А он подобной чухни, наверное, по самые гланды уже наслушался. Я тоже как-то был свидетелем, когда ребята из контрразведки 4 ухари раскручивали. Те себя за героических партизан выдавали. А потом выяснилось, что они не просто полицаями были, а еще и во вспомогательную зондеркоманду входили. И в Москву Старлей, конечно, звонить не будет. Во-первых, не его уровень, а во-вторых, если из-за каждого пленного, который несет подобный бред, теребить начальство, то этому следователю не просто карьеры не видать, а все может закончиться должностью участкового где-нибудь на крайнем севере. Хорошо еще, что я Берию не затребовал, а то бы сразу по мордасам заполучил. Старшой посчитал бы это за издевательство, и в дело сразу тут же включился старшина, стоящий за спиной. Но следователь, похоже, парень не дурной, во всяком случае не похож на некоторых, которые тупо на горло берут и с воодушевлением выбивают показания из арестованных. Так что можно будет попробовать его убедить хотя бы на свое начальство выйти. То есть, конечно, по-любому доложит, но в камере сидеть и баланду хлебать, пока они разберутся, что к чему, я совершенно не хочу. Поэтому очень надеюсь, что все выяснится при первом допросе. А для этого надо сохранять спокойствие и не сильно давить на следака, который опять подал голос. Что, теперь решил молчать? Никак нет. Я подполковник госбезопасности Лисов Илья Иванович. Во Франции выполнял секретное задание командования. Если вы, товарищ старший лейтенант, доложите обо мне хотя бы своему начальству, то моя личность выяснится быстрее. Потом я несколько сбился с размеренного тона и гораздо бодрее заговорил. «Слушай, Старлей, неужели от нашего четвертого тут никого нет? Ну не весь же фронт в резерв вывели. Может, хоть кто-то остался? Меня многие знают. Генерал Левин, начальник СМЕРШ фронта, генерал Ордынцев из армейской разведки, генерал-майор Гусев, ребята с главного разведуправления. Не хочешь на Москву выходить? Я тебя понимаю. Но на них-то можно выйти». В конце концов, ведь все выяснится. Но я сегодня ночью этих сук из роя чуть не удавил. Так что в дальнейшем боюсь не сдержаться, да и вообще. Старшой слушал внимательно, постукивая пальцами по столу и кусая губу. Потом поднял руку, призывая меня заткнуться, и спросил. «А второй, тот, который с тобой вместе был, он кто? Тоже из Москвы?» «Нет. Вот он как раз лагерник. Они во Франции шорох наводили, не давали фрицам спокойно дышать. Там отряд из бывших наших военнопленных действовал. И еще как действовал. Эти ребята мне и помогли в живых остаться». «А почему не все с тобой ушли, а только он?» «Ну, как сказать. У него жена с маленьким ребенком в Куйбышеве остались. Остальные-то или детдомовские, или родственники погибли, или просто более спокойные. А Птицын сильно за своих переживал. Вот и рискнул со мной отправиться. Оставшиеся же бойцы приняли решение идти на соединение с нашими, когда фронт ближе подойдет. Да и тем путем, которым мы уходили, толпу не вывезешь. Два человека – это край». Следователь покивал, слушая меня, потом что-то вычеркал в бланке протокола допроса и в конце концов выдал. «Ладно, я попробую про тебя выяснить как можно быстрее. Пока посидишь в отдельной камере, чтобы больше никого не тянуло удавить. Но смотри, если соврал, то я тебя своей рукой». Старлей многообещающе посмотрел на меня, но я только кивнул. «Само собой, я же все понимаю». «Тогда...» Но что именно тогда, следак не договорил, так как в коридоре послышался какой-то шум, кто-то громко спросил. «Требухин на месте?» А потом у меня за спиной открылась дверь, и старший лейтенант, поднявшись, козырнул. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Я хотел глянуть на вошедшего, но стоящий за спиной Цербер, положив руку на плечо, не дал повернуться, поэтому пришлось продолжать сидеть, тупо глядя перед собой. А прибывший капитан тем временем приказал. «Александр Витальевич, приготовьте документы по вчерашним арестованным. Понимаю, времени мало было, но хоть что-то есть? Так они же у вас». «Ха-ха-ха». Услышав это «ха-ха-ха», я очень сильно напрягся. Голос за 3 года почти, конечно, забылся, но такое хеканье ни с чем не спутаешь. Хотя нет, да не может быть. Их же тогда всех из пулемета покрошили. Или не всех. Я ведь видел, как несколько фигурок нырнули в лес с другой стороны дороги. Неужели? Больше надеясь на удачу, чем на что-либо, я, заблокированный старшиной, глядя на стол, громко спросил. «Сухов? Ну что, за встречу?» «Давай!» Пить неразбавленный спирт было, конечно, извращением, с которым я решил покончить после того достопамятного стакана, но хлебать по поводу такой неожиданной встречи местное вино было еще большим извратом. Так что большую оплетенную бутыль с молодым виноградным оставили на потом. Андрюха, как радушный хозяин, ухаживал за бывшими арестованными, улыбаясь, хекая и крутя головой. Видно, тоже чувства переполняли. А поначалу он меня сразу и не узнал. Услышав свою фамилию, Сухов удивленно протянул. «Не понял». И, сделав 2 шага вперед, уставился на допрашиваемого. «Ты меня что, знаешь?» Я, глядя на полузабытую физиономию погранца, улыбнулся и ответил. «А то ж! И ты меня знаешь! 21 июня 41-го кто на участке твоей заставы вышел? Помнишь, студента?» «Идти, твою мать! Лисов! Илья, живой!» «Илья, Илья! Узнал все-таки!» Андрюха договорить не дал, а, сдернув со стола, крепко обнял. Потом отстранился и с веселым удивлением спросил. «А здесь-то ты как оказался? Все за передком ползаешь?» «Теперь, конечно, в другом качестве, но ползаю». Требухин и старшина, неуверенно улыбаясь, смотрели на нас. А потом Старлей решил прояснить ситуацию. «Товарищ капитан, этот человек говорит, что он подполковник Красной Армии и находится в подчинении Ставки, поэтому требует связаться с Москвой для подтверждения личности». Бывший погранец удивленно хмыкнул. «Ого, быстро растешь! Тогда, помнится, в одном звании были». И, обращаясь к старшине, добавил. «Так, Реутов, ты разведки чайку организуй, а я скоро вернусь». Потом, повернувшись ко мне, пояснил. «Сейчас не могу с тобой, дел по горло, но через полчасика освобожусь, тогда потолкуем. Я быстро». Но прежде чем Сухов, забрав Требухина и бланк моего допроса, сбежал, я его тормознул. «Погоди, Андрей, там со мной еще один парень был, вместе работаем. Он где-то в соседнем кабинете находиться должен». «Не волнуйся, и напарника твоего сейчас сюда приведут. Я быстренько дела разгребу, тогда обо всем переговорим». После чего, хлопнув меня по плечу, исчез за дверью. Потом я, хлебая принесенный по приказу Реутова чаек, ухмыляясь про себя, думал, что Андрей как был человеком крайне недоверчивым, так и остался. С другой стороны, при его теперешней профессии по-другому и нельзя. Как же, дела у него. Так я и поверил. Сухов сейчас наверняка к начальнику управления рванул, чтобы связаться с Москвой и выяснить, есть ли у них в штате подполковник Лисов и соответствует ли мой словесный портрет тому подполковнику. Я уже надулся чаем, как бочка, когда часа через полтора наконец вернулся Андрюха. В принципе, как только он с каким-то подполковником, довольно улыбаясь, вошел в комнату, было уже все понятно. Но я все равно спросил. «Ну что, подтвердили личность?» Сухов глаза не отвел, понимая, что его слова про полчаса и дела были интерпретированы верно, а просто ответил. «Так точно, товарищ подполковник». И после небольшой паузы добавил. «Илья, я даже извиняться не буду, ты сам все должен понимать». «Да о чем разговор?» Потом нас познакомили с полковником Васиным. Он оказался начальником 6-го отдела СМЕРШ фронта и после разговора с Андрюхой тут же позвонил в Москву. Там сначала несколько переполошились, но сразу подтвердив все мои полномочия, приказали создать Лисову режим наибольшего благоприятствования. Васин, сидя напротив, рассказал. «Сегодня ночью за вами придет самолет. А пока я приказал баньку сообразить. После бани обед. Вы не против?» «Конечно, не против. А где Игорь Птицын?» «Его сейчас приведут, и можно начинать. Я вам еще хочу человека в сопровождение дать, пока здесь находитесь. А то вы без документов, мало ли что». «Само собой. Разрешите, чтобы это был Сухов?» Полковник несколько замялся, не желая отдавать начальника отдела в простые провожатые. Но, подумав, махнул рукой, наверное, вспомнив слова москвичей про всяческое содействие, и сказал. «Хорошо. Тем более вам надо о многом поговорить. Я же понимаю. Старые боевые друзья встретились». На то мы порешили. Сначала сходили в баню, правда без Андрюхи, у которого были действительно срочные дела. После баньки перекусили, а потом Сухов уволок нас к себе. У него было и чем отметить встречу, и чем закусить, поэтому расположились основательно, тем более до самолета времени было вагон. Меня, конечно, очень интересовало, как он тогда спасся и что делал после памятного налета на колонну пленных. Оказывается, Андрюха чисто случайно в живых остался. Ему пуля по касательной в голову попала, слегка контузив. И только благодаря своему сержанту Иванову, который начальника заставы успел подхватить и в лес шмыгнуть, мы сейчас с капитаном разговариваем. Андрей, размякнув от выпитого, рассказывал. «Веришь? Нет. Тогда, когда очухался, застрелиться хотел. Это ведь из-за меня люди погибли. Не сдержался, проявил слабость. Вот почти все и полегли». Четверо только на ту сторону проскочить успели. Но бойцы как увидели, что я стреляться надумал. Пистолет отобрали, а потом еще и пристыдили. До сих пор вспоминаю, уши горят. Эх!» Сухов, махнув рукой, наполнил рюмки и продолжил рассказ. Они тогда еще дней 10 по лесам бродили, пока не наткнулись на наших танкистов. Танковую бригаду раздолбали, а от батальона, на который вышли пограничники, осталось 3 танка. Но это была воинская единица, вокруг которой постепенно сосредотачивались окруженцы. Сборная солянка со всех частей. И летчики с 3 сбитых самолетов, и противотанкисты с 2 исправными 45-ками, но без снарядов, и кавалеристы, у которых даже сохранилось несколько лошадей. В основном, конечно, была пехота. Таким макаром их постепенно набралось человек 250. Андрюха, помня мои советы и с разрешения командира батальона, организовал несколько летучих отрядов, которые добывали снаряды к орудиям и горючку к технике, попутно пуская немцам кровь при каждом удобном случае. А когда все укомплектовали, то двинулись на прорыв. То есть сначала скрытно передвигались на восток, благо лесов в Белоруссии хватало, а потом внезапным ударом, прорвав неустоявшуюся линию фронта, вышли к своим. Вышли, чтобы через 2 дня опять оказаться в окружении. И опять прорыв, и снова окружение. В общем, на фильтр Сухов попал только в сентябре. Документы были при нем, да и выходил он не один. Поэтому проверяли пограничника недолго, и провоевав еще 2 месяца командиром истребительного отряда, он попал в армейскую контрразведку. Честно говоря, достаточно случайно попал. Просто его отряд отличился на поимке немецких диверсантов. Вот Андрюху контрики и приметили. Так и продолжил службу в одном из подразделений Центрального фронта. Потом ранение, долгое лечение, и после выписки он попал в СМЕРШ 3-го Украинского фронта, где и продолжает службу по сей день. «А сержант твой, Иванов, ну, живой?» «Да жив, курилка. Только он уже младший лейтенант, на Центральном воюет. Мы с ним даже иногда переписываемся». «Взводным?» «Нет, он в армейской разведке ордена зарабатывает». «Ну, тогда давай за него». «Давай». Выпили, а потом Андрей поинтересовался моей эпопеей. Я ему выдал сильно отредактированную версию, а он, услышав про Зальмута, чуть со стула не упал. «Твою мать! Я же про это знаю! Получается, именно про тебя в газете писали. В результате умелых действий советских разведчиков под командованием майора Г. был захвачен в плен крупный немецкий военачальник генерал Фольц Зальмут. Но ты, блин, прям наизусть чешешь!» «Да ты что! Это ж такое впечатление произвело на всех!» Народ в полном охренении ходил, и каждый мечтал такое же дело провернуть. Выпили за поимку Зальмута. А потом Сухов неожиданно озаботился вопросом, не имею ли я какого-либо отношения к автору известных песен Лисову. Смущенно шаркнув ножкой, ответил, что еще как имею. Тогда Андрюха, окончательно потеряв начальственную сдержанность, начал вопить. И вопил до тех пор, пока нам не принесли гитару. После чего состоялся импровизированный концерт. Но я его уже плохо помню. К нам заходили какие-то люди и громко хлопали после каждой песни так, что у меня начала побаливать голова. Потом вроде даже Васин на огонек заглянул. А как нас грузили в машину и везли на аэродром, не помню совсем. Последний проблеск сознания был, когда Андрюха наконец отлепил меня от себя и передал с рук на руки летчикам со словами. «Адрес, адрес мой не потеряй, там и полевой почты, и на всякий случай домашний, он у тебя в кармане». Согласно кивнув, ну, дескать, все понял, позволил летунам затащить себя в самолет, где благополучно отрубился. В себя более-менее пришел только на пересадке в Одессе. Там, добыв в летной столовой банку рассола, реквизировал ее с собой, и весь путь до Москвы мы с Птицыным то хлебали из банки по очереди, то мирно дремали под шум моторов. Поэтому по прилету чувствовал себя нормальным человеком. И это было хорошо, так как в аэропорту нас встречал лично мой командир. Калычев в хиповом кожаном пальто и, невзирая на мороз в фуражке, дождался, когда я сойду с трапа, а после так меня стиснул, что ребра затрещали. Но, видно, смутившись от своего порыва, отстранился и строго спросил. «Ты почему так долго шлялся?» Но, не выдержав строгого тона, опять заулыбался и сказал. «Вот не настолько не верил, что ты можешь просто так сгинуть, но все равно очень рад твоему возвращению». А потом, видя, как мы жмемся в наших курточках на ветру, подтолкнул меня и Игоря к машине со словами. «Так, давайте грузитесь, а то только вашей простуды мне сейчас не хватало». И нырнув в теплое нутро ЗИСа, я наконец почувствовал, что вернулся домой.